Глава вторая. Толпа присутствующих загомонила. Уж очень им понравилось предложение стать магами. Я же понимал, что если каждый будет иметь способности к магии, начнется настоящий хаос. Но если сейчас скажу на камеру, что светлый бог не прав, и не надо всем становиться магами, то меня возненавидит весь мир за попытку лишить их пути к мечте. И будет не очень красиво, если я попрошу Градимира отойти для разговора наедине. Да и не станет он говорить правду, которую я и так знал. Значит, придется действовать тоньше. И в голове уже созрел план. Не смогу я его осуществить только когда стану императором и получу власть менять законы империи. «Алексей, так пригласишь меня на коронацию?» — напоследок спросил первый маг. «Это же такая честь! Сам светлый бог благословит тебя на правление!» Ну и самомнение. Хотя в нем и читалась реальная цель Градимира. Стать единственным богом в этом мире. Быть выше всех императоров и королей. Поэтому он и не стал противиться моей коронации. Меня же не устраивало то, что этот божок собирается делать в Российской империи. И пусть пока об этом знают лишь его верные адепты, как я понял по словам Родиона Константиновича и по разговорам на улице. Меня не проведешь. «Приходи. Как я уже говорил, сильные мира сего должны дружить». Я улыбнулся для камеры. «Нечего тревожить народ. Сейчас я не выведу у Градимира на чистую воду. А если и смогу, то пока мне его не одолеть. Но это пока. Раз он смог достичь такого величия, что местные приравнивают его к Богу, то и я смогу. Но отнюдь не ради того, чтобы мне поклонялись люди, а ради справедливости». Обе ветви магии имеют место быть в этом мире. И магия видящих, и универсальная. На этом мы с Градимиром распрощались, с улыбками. Чтобы у всех, кто посмотрит эти видео в глобале, не создавалось впечатление вражды. Ведь первый маг не дал повода с ним конфликтовать, а сам я не собирался начинать. Поступки и так скажут за него. А я уже помогу людям сделать выводы. Однако от меня не укрылось, что Градимир бросил грозный взгляд в сторону архимага, стоявшего за моей спиной. Он запомнил предателя, но оставил месть на потом. В этом я не сомневался. Мы с Родионом Константиновичем вышли из храма. «Алексей, неужели вы ничего не предпримете?» — с надеждой спросил он. «А что я сделаю?» — резонно спросил я. «Вы представьте, у людей появился бог, которого они веками почитали. А какой-то князь решит его изгнать. Сами понимаете, сейчас я его не одолею». «Понимаю», — кивнул Родион Константинович. «Но вы будущий император». «Тем более. Не успел императором стать, а уже пытаюсь избавиться от общепринятого бога, который ничего не сделал людям. Пока что. Единственное, что я могу получить при таком раскладе, — это бунт. Но не ждать же, пока он начнет универсалов убивать направо и налево. А вот тут вы правы. Поэтому нужно будет организовать слежку и отправить внедренцев», — ответил я. «При первых признаках угрозы мы сможем ее нейтрализовать и показать людям реальные замыслы их любимого бога». Последние слова я произнес с пренебрежением. Вот если бы Градимир не хотел оставить в этом мире только свою магию, мне бы не было до него никакого дела. Но его замыслы были куда хитрее и коварнее, чем у того же пожирателя душ. Этот просто хотел жить вечно, а Градимир верит в свою великую цель. Это гораздо опаснее, потому что он будет воздействовать на умы людей. Это сложно будет переиграть, пока я коплю силы. «Тогда возвращаемся?» — с разочарованием в голосе спросил архимаг. «Нет. Сперва заглянем на базу ордена. У меня были номера всех глав ячеек. Рита постаралась. Так что я без проблем нашел нужный и позвонил представителю моего ордена в Казани. Он ответил сразу, и я предупредил о своем визите. Идти было бы далеко, поэтому мы отправились на такси. Вышли у высокого здания, которое впечатляло своим видом. И не только меня». «Ого, а тут орден явно шикует», — удивился архимаг. «Это же сколько денег вы выделили на такие хоромы?» «Нисколько. Здесь главой ордена является местный барон. Он и взял на себя ответственность по обеспечению всем необходимым». «Это откуда такая щедрость?» за дар для обоих его детей. «Тогда оплата невелика», — хмыкнул Архимаг. «Только если Градимир начнет раздавать силы всем желающим, скоро этот дар превратится в ничто. И, между прочим, это самое опасное». «Впервые я с вами полностью согласен. Надо запомнить этот день, когда мы с Архимагом сошлись во мнениях во всех вопросах. Такое на моей памяти впервые». Охранник из Ордена открыл нам двери, и мы зашли через главный вход. Глава Ордена уже ждал нас в главном зале. Мы быстро договорились, и он сразу же отправил троих своих лучших людей внедряться к последователям Градимира. Обещал сообщить сразу же, как появятся сведения. На весь разговор ушло полчаса, и мы с Архимагом отправились обратно к Зубастику. Однако не нашли его там, где оставили. Уму непостижимо. Куда мог подеваться этот огромный регат? Архимаг внимательно смотрел по сторонам, но не замечал очевидного. «А вы туда посмотрите». Указал я в сторону озера, которое находилось неподалеку от площади. «Вода как вода. Хотя, погодите». Я отправил Зубастику образ с приказом, и он выбрался из прохладной воды. «Вот же хитрец», — осенило Архимага. «Да, ему больно жарко стало», — ответил я то, что понял из эмоций своего питомца. А сам подумал, что такая особенность должна быть и у остальных регатов. Зимой мы этого не замечали, но сейчас, когда воздух начал прогреваться, стало очевидно. Не только Зубастик, но и остальные мальки стремились к холодным помещениям. «Полетели. Хочу проверить одну теорию», — сказал я Архимагу. «Это еще какую?» Пока мы шли, я кратко обрисовал свои догадки. «Думаете, так мы сможем найти места, где сейчас обитают регаты?» «Именно. Пещеры, реки, всякие низины. Они сейчас будут перебираться туда, где холодно. Разве это не прекрасная возможность уничтожить монстров?» «С учетом вашего растущего ордена управитесь за пару лет». А «сперва я не был уверен, что успею это при жизни», — ответил я и забрался на Зубастика. Он успел отряхнуться от воды и уже высох. «Неподалеку есть горный массив. Можем пролететь там и проверить», — предложил Архимаг. «Примерно так и планировал. Посмотрим на миграцию регатов. Держитесь крепче». «Странно звучит». Архимаг не успел договорить. Зубастик расправил свои широкие крылья и оттолкнулся от земли. Мы медленно взлетали. Без проблем преодолели стену Казани. Чтобы добраться до гор, пришлось сделать нехилый крюк, но оно того стоило. Зубастик набрал высоту, и мы летели ближе к облакам. Питомец не торопился, рассматривая округу. А вид здесь открывался поистине величественный. Я внимательно наблюдал за местностью. «Алексей, вы сейчас свалитесь», — предостерег Архимаг. Настолько сильно я склонился со спины своего монстра. Но не забывал держаться о веревку, так что мне ничего не грозило. «Не свалюсь», — ответил я, не оборачиваясь. Ветер слегка бил в лицо. А на высоте было значительно холоднее, чем близ земли. И мы предполагали, что в поисках этой самой прохлады регаты могут забраться выше. И не прогадал. Увидел на склоне ближайшей горы цепочку поднимающихся монстров. Насчитал 19 взрослых особей и 5 активных мальков. Небольшая стая. С такой можно разделаться и без порталов на тот свет. Я уловил желание Зубастика спуститься и дать бой. Ох, и не терпелось ему. «Держитесь крепче. Сейчас будет жарко». Я громко предупредил Архимага, и он изо всех сил вцепился в веревку. Зубастик наклонился и спикировал к горе, точно громадная птица. Он опустился к началу цепочки монстров и тяжело приземлился прямо перед вожаком. Кажется, что даже камни хрустели под его мощными ногами. Регаты не успели ничего предпринять, как Зубастик распахнул пасть, и оттуда палился синий огонь. Стая ринулась назад по склону, но огонь с бешеной скоростью спускался вниз, догоняя твари за считанные мгновения. Не прошло и минуты, как от них ничего не осталось, и Зубастик довольно поднял голову. А я тем временем заметил на соседнем склоне такие же голубые фигуры монстров. Значит, теория оказалась верна. «Алексей, у вас коронация скоро», — внезапно напомнил Архимаг. «И что?» «Поручите истребление монстров Ордену или дежурным магам из соседнего города. Через 2 дня все изменится. За каждым вашим шагом будут следить». Я это понимал. За каждым моим действием будут наблюдать пуще, чем сейчас, так что, можно сказать, у меня осталось всего 2 дня более-менее спокойной жизни. Вот через 2 дня и поручу. Усмехнулся я и велел Зубастику взлетать. Мы облетели множество склонов, а мощи питомца хватало, чтобы уничтожать монстров всего одним мощным залпом пламени. Потом и мы с Родионом Константиновичем подключились. Даже устроили соревнования, кто уничтожит больше регатов. Правда, победил все равно Зубастик. Уже вечерело. И только тогда мы выдвинулись в путь к столице. Измотанные, но довольные прошедшей охотой. Не знаю, когда мне еще удастся испытать этот азарт. Неважно, в твоих руках магическая винтовка или боевое плетение, главное чувство превосходства, что можешь отнять не просто жизнь, а уничтожить врага или монстра. В эти моменты включаются природные инстинкты, и уже не интересует ничего, кроме дичи, какой бы она ни была. Зубастик сегодня активно поглощал остаточную манну от монстров, поэтому он не сильно просел в энергии. Да и теперь он всегда мог использовать копье вместо зарядки. Отличный способ, потому что минус одна проблема с моих плеч. В Москву мы прилетели еще до рассвета. Приземлились возле дома Голицыных, куда уже приехала часть моих людей. Стены города были разрушены, поэтому везде стояли щиты от регатов. Ради коронации я отправил сюда большую часть орденцев соседних городов. И уже началась масштабная зачистка города от монстров. «Что, ты тоже хочешь поучаствовать?» — спросил я у Зубастика, который отправил мне образ с желанием продолжить соревнования по уничтожению монстров. В ответ питомец кивнул. «Хорошо, иди», — разрешил я. А сам набрал Риту и велел предупредить всех о Зубастике. Еще не хватало, чтобы его спутали с вражеской особью. Зашел в дом. Здесь уже царила суета. А главный бальный зал готовили для коронации. Там я нашел и Диану, которая раздавала распоряжения слугам. К завтрашнему дню дом было необходимо привести в надлежащий вид. «Ты неплохо справляешься», — сказал я ей, когда увидел, как умело она руководит процессом. «Еще бы. Это не сложнее организации бала. А мать меня часто брала себе в помощницы. Она уже выехала?» «Да, но сейчас проблематично выбираться с Дальнего Востока, сам знаешь. Так что увидимся мы только недели через 2. Но она обещала смотреть трансляцию через Глобал. Не терпится услышать ее слова после коронации?» «Да», — тихо ответила Диана. «Мы уже созванивались, и сперва мать подумала, что я разыгрываю ее. Рассердилась и бросила трубку. Потом увидела новость по телевизору и извинилась. Так учтиво она со мной никогда в жизни не разговаривала», — печально улыбнулась супруга. «Тогда чего ты грустишь?» «Потому что потом она попросила найти мужа для Кати. Понимаешь, мать делала ставки на нее, но ничего не вышло», — усмехнулась Диана. Это была ее маленькая победа в многолетнем семейном конфликте. «И это еще не все», — с возмущением продолжила девушка. «Мать хочет ей такого же достойного мужа». «И что ты на это ответила?» «Что пусть Катя сама выбирает, не маленькая». «Вот и правильно. У нашей и вашей семьи достаточно влияния, чтобы браки совершались по желанию, а не потому, что так надо. Завтра Вячеслав официально отречется от престола и вернется в статус главы нашей семьи. Поверь, он стал умнее». «Заметила после того нашего разговора. Мне даже на миг захотелось его простить, но нет, не могу». Я лишь кивнул. «Это сложное решение, и не мне советовать, как поступить. Вячеслав слишком противоречивая личность». «Хочешь отвлечься?» — предложил я. «Очень», — улыбнулась она и тихо спросила. «Хочешь, закроемся в спальне?» «Хочу, но попозже». «Заинтриговал. Большая часть жителей покинула город. И если высшая знать приедет сюда завтра, и то всего на день, то обычные люди будут медленно возвращаться. Наверняка есть такое место, где бы ты хотела побывать, но не могла». «Да много таких мест», — она пожала плечами. «Например, секс-шоп». «Этих магазинов и в Глобале полно. А если серьезно?» Я не удержался от усмешки, а Диана задумалась. «В подземелье отца было много потайных комнат, куда мне строго-настрого запрещали заходить. Но хотелось». У Дианы загорелись глаза. Я почти достиг ранга магистра и скоро планирую сдать экзамен. Сомневаюсь, что в подземельях можно встретиться с тем, с чем я не справлюсь. Тогда раздавай последние указания и собирайся. А как же проконтролировать? Здесь и без тебя справятся. Раньше же справлялись. Да, тут ты прав, кивнула Диана и направилась в сторону организаторов, которые рассуждали, успеют ли они переклеить в этом зале обои. В доме Голицыных скрывалось много тайн. В том числе здесь был прямой вход в московское подземелье. Туда вела одна из дверей в подвале. Мы спустились по лестнице, и я сплел заклинание для медленного рассеивания энергии. Получился светящийся шар. Старые коридоры были пусты. Людей отсюда давно эвакуировали. Или же они сами выбрались на поверхность, когда подошла помощь. Вскоре я узнал залы, по которым меня раньше водил отец Дианы. Они вели к огромным оружейным заводам, расположенным под землей. Но сейчас они нас не интересовали. Собственно, что мы там не видели? Разве что производство дронов представляло интерес. И я возобновлю его в первую очередь. Вот здесь Диана указала на одну из стен. На первый взгляд там ничего не было. Но я уже хорошо знал, как ловко в этом мире умеют строить тайные проходы. «Саш, позвал я брата, и он показался прямо рядом с нами. Сможешь тайный проход открыть?» «Проще простого», — ответил он ровным тоном и скрылся в стене. Послышался звук заработавшего механизма, очень старого, и дверь медленно начала отъезжать вбок. Перед нами открылся темный коридор. На первый взгляд ничего необычного. Но я уже привык, что здесь можно столкнуться с чем угодно, ровно так же, как и в Смоленске. Так что, если мы вдруг найдем остатки инопланетной цивилизации, не стоит удивляться. Шар света направился вперед, освещая пространство коридора, где, наверное, ни одну сотню лет не ступала нога человека. «Твой отец не заходил сюда?» «Заходил. Я его видела. Но потом он запретил сюда возвращаться и даже охрану выставил. Будь то монстр, его бы давно убили. Значит, что-то другое». Мы пошли дальше. А Сашу я отправил вперед на разведку. Мертвый брат вернулся уже минут через пять и доложил. «Там человек. На мертвеца не похож. На живого тоже. Странно». Из уст любого другого призрака это бы звучало устрашающе. «Идем посмотрим», — загорелась Диана. «Подготовь боевое плетение. На всякий». Она послушалась, и мы пошли дальше. Впереди показался большой зал, и я усилил свет от своего шара, чтобы полностью осветить его. Прямо посреди квадратного помещения на стуле сидел дряхлый, истощенный старик. Ему и на вид было не меньше 100 лет, но интуиция подсказывала, что он еще старше. Разве люди столько живут? Внезапно он повернул к нам голову. Шея захрустела. Точно. Живой. Диана вскрикнула и прикрыла ладонями рот, а затем посмотрела на меня выпученными глазами, но в них отражался не страх, а искреннее удивление. Прадедушка? Дрожащим голосом спросила она у старика. Узнала все-таки. «Уходите, пока дверь не закрылась», — еле слышно проблеял старик. «Брат, она уже закрыта», — шепнул мне на ухо Саша, но непонятно, почему живой старик его услышал. «Значит, мы останемся здесь навсегда». «Ну, приехали». «Нет, так дело не пойдет», —